«Да ну!» — изумился Этик. «Это они сами так назвали. Мол, мы наблюдаем за ними, а они вот за нами. Наняли шпану всякую, и только попробуй там постоять да поглазеть, уже за тобой идут, стараются выяснить, кто ты есть. Так что вел ты себя в тех обстоятельствах правильно». «Нет», — покачал головой Эдик, — «осторожно, но неправильно. Надеюсь, ничего не испортил, но и ничего пока не достиг». «А чего ты хотел?» «Я хотел всего лишь прокатиться на этом аттракционе, пройти, так сказать, весь цикл облапошивания. Потому что они каким-то путем мои денежки присваивают, мои и многих других. А еще я хотел 1,5 часа, пока стою в очереди, спокойно понаблюдать за тамошней жизнью, так сказать, обычаи и нравы. Вот и вся моя скромная задача для начала». «Слишком скромная для такого великого мастера», — усмехнулся Виталий. «Так ведь как-никак с нуля начинаю. А мы зачем? Я могу тебе дать кое-какие начальные условия задачи. Слушай. Действует хорошо организованная шайка. Во главе, очевидно, трое. А может быть, двое. Первый — это Потехин Илья Васильевич, главный инженер комплекса. Кличка у него Борода. Недавно ограбили его квартиру. Большие ценности унесли. Мы этим делом сейчас занимаемся». «Ограбили?» — насторожился Эдик. «Именно. Причем, скорее всего, приезжие. От Коленко сейчас по их следу уехал». «А как эти приезжие вышли на Потехина?» «Кто-то в Москве дал подвод». «Ну а кто второй?» — нетерпеливо спросил Эдик. «Второй?» «Ну да», — снова собрался с мыслями Виталий. «Второй — это Левицкий Вадим Александрович, или по-ихнему Вадик, заведующий комплексом. Его причастность к делу, кстати, не ясна пока. Возможно, все за его спиной творится. Учти это. Я его видел. Красавец дядька. Холеный такой барин. Весельчак, гуляка. И бабник, говорят, страшный. Ну, а третий...» «Поэтому Вадику больше ничего нет?» — перебил Эдик. «Больше ничего. Ну, разве что денег, видно, у него навалом. Девчонку одну в карты выиграл. Вот такие нравы. Ну, а третий — некий Горохов Борис. Числится механиком, кличка Горох. Он у них как бы по кадрам, нужных людей подбирает на работу, а ненужных или опасных...» Виталий повернулся к Цветкову. «Тут Федор Кузьмич, кажется, убийство светит». «Чьи сведения?» «От Гошки». «Смотри, пожалуйста, он тебе уже и такие вещи говорит». «Сказал про какого-то Николая. Его к ним работать прислали билетером. А он в шайку войти не пожелал. Больше того, разоблачить якобы решил. Вот за это, мол, и Горох тут замешан. Надо примерить к тому убийству в парке. Сегодня я к Филипенко хочу съездить. Надеюсь, личность убитого они установили уже». «Это мы отдельно обсудим», — решил Цветков. «Продолжай пока». «Кто там еще в шайке? Кого установил?» «Дальше две кассирши идут. Одна Майя, старшая кассирша, в курсе всех дел. Гошка меня с ней познакомил. Я, между прочим, у них прохожу под кличкой Длинный». «Какие наблюдательные, а?» — засмеялся Эдик. «Что за Майя?» — хмурясь спросил Цветков. «Молодая совсем. Гошка, говорит, Потехин ее в карты проиграл Вадику. Но по ее нраву, как бы она их обоих не проиграла. Завтра у меня с ней волнующее свидание». «Ну-ну, об этом тоже потом», — сказал Цветков. «Кто вторая кассирша?» «Нинка, жена Гороха. Гошка, говорит, змея такая, что Горох ее одну только и боится. И Коротков похожую характеристику ей дал. Вот что за картина в общих чертах рисуется». «Ладно, милые мои», — решительно объявил Цветков. «Еще вопросы есть?» И посмотрел на Эдика. «Вопросов больше нет, Федор Кузьмич», — бодро ответил тот. «Теперь ждите информацию. Я в долгу не останусь, Виталий знает». «Очень самолюбивый человек», — с улыбкой подтвердил Лосев. Когда Эдик ушел, Цветков сказал Виталию.